Часть вторая. После волны, день 41. Проснулся рано, только начало светать, и сразу ощутил приятное тепло от ладони Светланы у меня на груди. С вечера она демонстративно постелила нам на топчине. Мальчишки отреагировали на это, скажем так, положительно. Хихикали, шептались часа два, прежде чем угомониться и уснуть. Как только я сел на край топчина, опустив ноги на пол, сразу подскочил Бим и, встав на задние лапы, стал активно говорить «доброе утро», махая хвостом и пытаясь лизнуть меня в лицо. Одевшись, вышел на дорогу и посмотрел вниз в сторону моря. Наша вчерашняя находка никуда не делась, и оранжевый пузатый корпус бота еле заметно покачивался на слабом прибое. После завтрака я и дети направились чахнуть над Златом, то есть провести ревизию всего, что есть на борту. Мальчишки уже недели три писали амбарную книгу, в которой записывали все материальные ценности и старательно вели учет. Полезные, что надо сказать, занятия. Закрепив понадежнее трап, поднялись на борт. Андрею я вручил сумку с инструментами и поручил откручивать страховочные ремни. Откручивай все, кроме вот этих шести, пусть будут. Болты все на место вворачивай потом. «Хорошо», — кивнул Андрей и принялся за работу. «А ты, Дениска, устраивайся на ступеньках, будешь заносить в книгу все». «Ну, поехали с этого борта», — сказал я, осматривая правый борт и то, что находится на виду. «Начинай записывать». «Огнетушитель — 2 штуки. Спасательный круг с линем — 30 метров — 2 штуки. Опреснитель ручной с комплектов шлангом — 1 штука. Ручная помпа для откачки воды — 1 штука». «Записал?» «Да, а что такое опреснитель?» «Специальное устройство, с помощью которого можно морскую воду переработать в пресную, то есть питьевую». «А как?» — с неподдельным любопытством поинтересовался Дениска. «Ну, вот тут все в картинках изображено. Разматываем шланг и перекидываем за борт. Потом вот этим рычагом качаем. Пресная вода будет скапливаться вот в этой емкости». Я постучал по 3-литровой полиэтиленовой канистре, закрепленной рядом. «Понятно». «Ну, пиши дальше», — сказал я и открыл нишу у пола. Список того, чем был укомплектован этот спасательный бот, оказался очень внушительным. Вот часть самых важных находок. Рационы питания, 2-литровые тетрапаки с чистой водой, очень большая аптечка, в которой оказался даже портативный дефибриллятор, 2 мощных фонаря и несколько элементов питания, 1 набор выживания, собранный с японской дотошностью, ракетница, несколько плавающих фальшфайеров и дымовых шашек, и еще некоторые полезные вещи. Даже надувная лодка, 2-местная, тоже ярко-оранжевая, со светоотражающей полосой по всему борту и сборные весла. Пацаны на эту лодку сразу, как говорится, положили глаз. В рубке в одной из ниш обнаружился небольшой кофр, в котором была стационарная морская рация размером с автомагнитолу и 2 портативных кабель с антенной, и зарядное устройство для аккумуляторов. Этой находке я радовался как ребенок. Теперь у нас будет связь. Разобраться бы еще, как это все работает. Ну да, инструкции есть, аж на 5 языках, но, к сожалению, кроме русского. Оставив на борту необходимое только для 5 членов экипажа, остальное перетаскали домой, в подвал, где мальчишки потом разместили все аккуратно на полках. Разобравшись с имуществом бота, начали готовить материал для строительства пирса. По обочинам дороги от кромки воды до моего дома и выше было несколько стопок разного объема бруса, бревен, досок и другого строительного мусора, который после потопа прибивал к берегу и просто валялось по округе. Мы каждый день что-то вытаскивали на берег и складывали сушиться. Я прошелся с мальчишками по этим штабелям и показал, какие доски и бруски стаскивать к дому бабы Зои. Несколько длинных бревен и брусьев стащили втроем. Некогда части чьего-то сруба, хорошо, что под горку. Потом вернулись к дому, сложили в тачку крепежный материал и инструменты. Я надел свой пояс, переоснастив его в режим плотника, распихав по карманам инструмент, гвозди и прочее. Дениска сбегал в подвал и принес банку холодного морса из смородиного варенья, который аккуратно примостили в тачке. «Ну, идите, созидатели», — сказал я пацанам, — «катите это к берегу, а я прихвачу веревку и вас догоню». Они подхватили тачку, хитро переглянулись и покатили ее к берегу. А я пошел в мастерскую взять моток веревки и посмотреть на Свету, который копошился в огороде. «Ну, как успехи, огородница?» — спросил я, выйдя из мастерской. «Замечательно. Видишь, как повеселели помидорки после того, как организовали навес?» — ответила Света, подняв голову на меня и приложив к колбу ладонь козырьком. «Солнышко к полудню, так что вы там не увлекайтесь, обеда через пару часов». «Хорошо». Спустившись к берегу, я присел на толстый брус, приглядываясь к торчащей из воды кладке стены дома бабы Зои. «Так, ну, сбить два ряда кирпича, и получится ровная площадка в полуметре над водой, 30 на 80 сантиметров. Одна сторона угла кладки и 30 на 100 сантиметров другая. Напротив той стороны, что длиннее и параллельно берегу, ложу кусок бруса. Ну, примерно, понятно. Андрей, бери молоток, только не забудь к поясу привязать его. Как я тебе говорил, вон кусок стены торчит из воды». «Ага, вижу, что делать. Отсчитаешь 7 рядов кирпича от поверхности воды, остальное сбивай, чтобы ровная площадка более-менее была. Кирпичи только в воду не бросай. А куда их?» «Как куда? Пригодятся. На берег выбрасывай, Дениска подберет». Пройдя по настилу от берега до разрушенной стены дома, которую я сделал еще в первую неделю, Андрей начал откалывать кирпичи от кладки, а я тем временем начал отмерять бревна и делать в них пропилы на краях, чтобы стесать небольшую площадку для удобства и более плотной обвязки. Потом приволок два булыжника с одной плоской стороной и прикопал у берега напротив нужной стенки, что обрабатывает Андрей, предварительно обмотав проволокой, оставив торчать вверх усы. Сверху толстую доску, не тоньше пятерки, которая когда-то у кого-то была ступенью лестницы, и привязал проволокой. Вроде крепко, доска не гуляет. «Сергей, я все», — доложил Андрей, кидая последнюю отколотую половинку кирпича на берег. «Отлично, иду, давай на берег». Я взял еще одну доску, аналогичную той, что прикрутил на берег, и прибил ее в нескольких местах 120-ками. Кроме двух согнувшихся, 4 гвоздя вошли в красный кирпич без особых проблем. Потом мы втроем, кряхтя от натуги, уложили 2 6-метровых бревна диаметром около 120 мм с пилами на подготовленной поверхности. Подровняли их до нужной параллельности. Затем с двух сторон прихватил гвоздями. Расстояние между бревнами получилось чуть меньше метра. Надо еще кое-что сделать, и потом положим третье бревно. Я взял в руки кувалду и, держа равновесие, дошел примерно до середины бревна. «Мужики, несите вон ту железяку», — указал я на полутораметровый металлический уголок 50-ку, что я приготовил заранее, и в котором когда-то давно сделал газосваркой несколько отверстий разного диаметра. «Так, чуть на меня, еще... Сюда наклоните, еще вот так держите». Мальчишки стояли по пояс в воде под бревнами, удерживая уголок, а я, как говорили в старом кино, стал его загонять в грунт, сильно, но аккуратно. Звон, конечно, раздавался на всю округу. На Васином острове тоже было слышно, наверное. Верхняя часть уголка деформировалась, но мне это не важно. Заколотил на нужное расстояние между краем уголка и нижней частью бревен. Затем собрал конструкцию, забив между уголком и бревнами толстый брусок в форме Т, который будет поддерживать от нагрузки бревна примерно посередине пролета. Перекладину подпорки прикрутил к бревнам проволокой. «Ну что, кладем третье бревно, идем обедать?» «Мы не хотим», — за двоих ответил Дениска. «Даже слышать не хочу», — нахмурил я брови. «Я правда не хочу». «Так, хватаем бревно, укладываем». Мы опять кряхтели, но уже было проще. Готовую конструкцию мы использовали как направляющие. Вложили третье бревно, я все подровнял и прибил. Ну все, идем обедать. Пережидая послеобеденную жару, мы уселись на эскизы кубрика. Точнее, я просто подкинул мальчишкам идеи, что, мол, хорошо бы обустроить все внутри бота, чтобы было удобно и уютно. Дети с радостью подхватили идею и даже не пошли в свой штаб на развалинах. Вместо этого они на листах от вахтенного журнала принялись реализовывать себя как дизайнеры. Света спустилась в подвал провести ревизию запасов и придумать ужин, а я уселся разбираться с радиостанциями. Аккумуляторы были живые, на 1/3 от уровня заряда. Но проверить, что все работает, хватило. Собрал все обратно, отнесу на бот, зарядить от бортовой системы. Затем я до конца обеда копошился в мастерской, где собрал кое-какие ГСМ для двигателя бота. И когда солнце начало уходить из сектора жары, мы с мальчишками пошли продолжать строительство. Удлинить пирс дальше в воду не представлялось возможным. А вот развернуть его почти параллельно берегу мы можем, используя торчащий из воды на 30 см бетонный пасынок от опоры ЛЭП. Расстояние между ним и углом дома бабы Зои было около 4,5-5 метров. Глубина около пасынка была примерно в 2 метра, может чуть больше. Поэтому мы накачали лодку, обнаруженную в боте, правда не насосом, а выдернув чеку из баллона со сжатым воздухом, что был прикреплен к одному из бортов. За несколько секунд, шипя и извиваясь, бесформенный оранжевый комок превратился в готовое плавсредство. Теперь предстояло придумать, как соорудить на коротком бетонном пеньке, торчащем из воды, некую опору для настила бревен. Да еще эту опору было необходимо поднять от воды на полметра. В общем, изрисовав набросками пару листков бумаги, решение нашлось. Сделав заготовки из кусков шпалы, уголка и бруса, сгрузил все в лодку и поплыл к пасынку. Работать оказалось очень неудобно, не имея под ногами жесткой опоры. Но провозившись и красноречиво матерясь шепотом, чтобы дети не слышали, я все-таки закрепил куски шпал, установив их спилами на пенек и скрепив кусками тонкого металлического прутка. Затем сделал обвязку доской, вложив сверху на всю эту конструкцию кусок бруса. Сделал от него еще с двух сторон упоры в пенек под 45 градусов. Потом все это произведение скрепил для верности, где металлическими скобами, где гвоздями, а где многократно замотав проволокой. Выглядело это, конечно, ужасно, но конструкция получилась достаточно крепкой. Теперь оставалось уложить бревна от стены до пенька, чем мы и занялись, столкнув в воду 3 бревна подходящей длины. После того, как все несущие бревна были закреплены, я промерил рейкой необходимую длину досок для настила и озадачил Дениску размечать заготовки углем, а мы с Андреем в 2 ножовки принялись пилить доски. Еще часа через 3 работы пирс был готов, и на него ушла добрая половина запаса гвоздей. Я прошелся по нему, подпрыгивая, затем пытался ногами раскачать, обнаружил, что бетонный пасынок все-таки прилично гуляет, раскачиваясь в сторону моря и обратно к берегу. Задумался. Идея пришла в голову, когда я увидел, как от скуки Дениска, сидя на углу пирса, то есть на стене дом баб Зои, рыбачит веревкой, на конце которой была привязана кошка из согнутых гвоздей, скрепленной проволокой. «И что ты там ловишь? А, вон, кружка лежит». Я подошел к нему и увидел, что действительно, наполовину погрузившись в смесь с углинкой в грязи, на дне лежала эмалированная кружка, глубина была около 1,5 метра, и было сносно видно дно. Дениска в очередной раз закинул свою снасть, аккуратно подтягивая веревку, все-таки удачно подцепив кружку, выволок ее на пирс. «Молодец!» — потрепал я его за чуб и отправился сооружать свою удочку. Когда я вернулся к пирсу из сарая, у меня в руках была 10-метровая буксировочная стропа из багажника тирана, пара металлических уголков, обрезки арматуры и 10 метров толстой металлической проволоки восьмерки, которой был когда-то привязан пес прежнего хозяина моего дома и бегал вдоль нее на цепи. Скрепив крестом 2 уголка проволокой и крепко связав, прокручивая гвоздодером пару подкрепленных витков, затем к этому якорю прикрутил проволоку восьмерку и отправился на край пирса. Где-то в глубине, метрах в 6 от пирса, должны были быть остатки еще одного дома. Возможно, удастся за что-то крепко зацепиться. Я кидал якорь в воду и вытаскивал более 10 раз. Занятие казалось не из легких. Но, закинув очередной раз снасть, я все-таки за что-то хорошо зацепился. Несколько раз сильно подергал. Ага, есть контакт. «Андрей, Денис, идите сюда. Держите в натяг проволоку», — сказал я детям. А сам принялся изготавливать что-то вроде талрепа, намотав на 1,5-метровую доску несколько витков колючей проволоки и накинув получившуюся петлю на толстую металлическую скобу, заколотив эту скобу в торец пирса, недавно сооруженную опору. «Теперь проволоку от якоря в петлю и закрепить». закрутив немного самодельный талреп, натянул проволоку якоря, но не сильно. Надо теперь в противоположную сторону сделать растяжку. Привязал к скобе стропу и перебросил ее на берег, где втроем максимально натянули и привязали к трубе бывшего забора вдоль дороги. Труба была забетонирована и выглядела очень надежно. Потом вернулся на пирс и сделал еще несколько оборотов на талрепе. Вот. Это совсем другое дело. Получив натяжение в две стороны, опора нашего пирса теперь стояла почти намертво. Осталось только привязать с краю пару старых покрышек, бывшей клумбы у кедров сзади дома, чтобы бот не бился бортом о край пирса. Располагать швартовочное устройство на пирс я побоялся, поэтому я просто протянул от забитых на берегу уголков два линия, пропустил их через крючки из арматуры, которую я изготовил, и закрепил на пирсе. Теперь при швартовке нужно просто снять с крючков линии и завязать их на носовом и кормовом швартовочных кнехтах бота. Потом мы завели бот и пришвартовались к нашему пирсу. Пока я удерживался багром за край пирса, мальчишки шустро спустились по бортовому трапу на пирс, схватили по линию и, вернувшись на бот, привязали линии к кнехтам. «Отлично, всем пять», — сказал я, радостно спустившись на пирс. «Ну, теперь опять кто-то скажет, что не голодный». «Нет», — хором ответили мальчишки. «Уже очень есть хочется. Ну, вытаскивайте резиновую лодку на берег, вон к дереву ее прислоните, собираем инструменты и топаем ужинать». До заката оставалось не более часа. Мы, конечно, сегодня очень устали, но и работа проделана. Ого-го. Теперь сполоснуться и ужинать. «О, работнички чумажи явились», — сказал Света, увидев нас, подходящих к дому. «Ну, как успехи?» «Мама, давай сходим после ужина, я тебе там все покажу. Мы там столько построили. Там такие тяжелые деревяхи были. А еще потом доски прибивали. И прям как мост получилось», — затараторил радостный Дениска. «Хорошо, сынок, обязательно сходим, только завтра. Сейчас мыться, ужинать и спать». «А почитать?» — надулся был Андрей. Он же не первый вечер после ужина с интересом зачитывался советскими журналами. «Ну, конечно, почитаешь», — улыбнулась Светлана. «Мойте, сидите, чумазики». Сложив весь инструмент и остатки материалов в мастерской, я присел на стопку досок рядом с домом и наблюдал за Светланой, которая помешивала в кастрюле на очаге что-то очень вкусно пахнущее. Бим сидел рядом с ней, как статуя, вытянув голову вперед и втягивая шевелящимися ноздрями блестящего носа аромат готовящейся пищи. «Да, рисовать их надо», — подумалось мне. Что-то сосредоточенно обсуждая, от родника возвращались мальчики, и я, подхватив чистую одежду, тоже отправился сполоснуться, где улегся в половину бочки, вкопанной в землю. Холодная, но без ощущения дискомфорта родниковая вода мгновенно сняла усталость. Быстро намылился, смыл пену, поливая себя сверху черпаком, сделанным из литровой консервной банки из-под ананасов. После ужина я отрубился еще до того, как мое тело заняло горизонтальное положение на топчине. Как говорится, на подлете к подушке.